А здравствуйте, угадайте, кто я? Алло. 217. Ах, как вы угадали. А я что звоню, Валентина Петровна? А мы переезжать собрались. Да? Да. Так что я хотел... Куда? Ну, из вашего дома. Вообще в другой район. Так что я хотел как-то с вами попрощаться. Извините за звонки. С лета вас вам. Ведро вам принести? Да поставь, я заграбастаю его. На день рождения вам принесу. У вас какого, какого числа у вас день рождения? Неважно. Ну, в октябре же вроде, да? Да. Вот я вам принесу как раз ведро. Это, как-то с вами попрощаемся, столько лет дружили. Что там поделываете? Да ничего, почитываю. Журналы спортивные? А? Журналы или что? Журналы. Эх, Валя, Валя. Ну, я вам желаю там всего наилучшего. Желаю дожить вам до 140 лет. Как вы хотите. Рекорд. Спасибо. Как вам на днях не заходили аферисты? Все время звонят. Нет, а к вам не приходили? Заходи. Стучались в дверь, не пустила. А чего же не пустили-то? А почему тебе аферистов должна пускать? Да они не аферисты, они просто ваши, как бы, ну не знаю, дружить с вами хотят. Хотят у вас взять интервью, чтобы ты там им рассказали о своей жизни. Не собираюсь ни с кем дружить, мне друзей без вас хватает. Да, толстые или кто у вас подруги? Всякие, тонкие есть и полные есть. А, да, вы думаете, Наида Николаевна ваша подруга тоже? Кто? Спидовая. Кто? Давыдова Зинаида Николаевна. Зинаида? Да. Николаевна? Да, знаете такую? Первый раз слышу. Да? Ну вот она тоже, ее тоже аферисты доставали. Тоже звонят постоянно ей. Да? Угу. А где она живет-то? А Добролюбова 25А. А? Добролюбова 25А. Ой, чёрт где. Валентина, а вы, когда я принесу ведро, может, не откроете? Нет, не открою, никому никогда не открою. Ну, а попрощаться как-то с вами, может, чайку попить на прощание, не хотите? Нет. Ну и только не ругайтесь на меня, когда без меня пейте. Я вам могу ещё картину подарить. Да мне хватит моей. Какая у вас? 12-метровки. Вполне хватает. Картину, а не квартиру. А? Картину. Картину? Да. А я думал квартиру. Да нет. Принесу вам ведро. Вешать ее некуда, картину. Я вам, хотите, приду, прибью ее. На гвоздь посажу. Да нет уж, спасибо. Прибивала мне не нужны. Валь, а вот ты недавно... ничего не собираюсь. Я тебе недавно звонил, ты сказала, что у тебя старикашка какой-то на диване лежит. Что это? Кто это такой был? Родственник. Родственник? Муж или кто? Любовник. Любовник? Ты еще в строю? Да. Да. Молодец. Так и надо, продолжай. В общем, всего тебе наилучшего, Валь, давай. До скорой встречи. Спасибо. Возможно, еще услышимся когда-нибудь.